синие глаза. А я хочу сказать: знай, когда ты от меня уйдешь, наступит ночь, прольется дождь. Но однажды больше не уснешь, ты все поймешь, когда прочтешь. Однажды в твое постучится окно, ты сразу поймешь, и ты сразу услышишь. Любила, хотела, желала, могла, твои ожидания раскрасила вечность. Спасибо, что дал два беспечных крыла уйти в бесконечность. Но ты дышишь в мое окно, смотришь в мои глаза, а я хочу сказать: знай, когда ты от меня уйдешь, наступит ночь, прольется дождь, но...